Алло. Пусть, Алло. пусть пухом тебе земля будет. Она тебе будет, блядь. Да. На твоих похоронах евреи Хаву Нагиву будут танцевать. Ты, пидорюга, блядь, на твоих похоронах на твою могилу кошки ссать будут с собаками бездомными, пидор ты ебаный. Алло. Мы тебе памятник в виде члена сделаем. Тебе сделают, блядь, сделают в хуй, блядь, в сраку тебя вколотят, блядь, металлический нахуй. Вот это будет хороший тебе памятник, пидору ебаному. Здравствуй, Слава, ты меня узнал? А, хуесос, опять с модуляциями пошел нахуй. Это Вася Валенок, не узнал? Алло. Он опился, трубку положить даже не может. Давай, давай, левее, правее. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, а здесь делают незаконные аборты? Алло. У тебя на дому делают аборты пидорасом, вот таким, как ты. Да, я слушаю вас. Хватит сухариться, Слава. Ты чё, с хуя что ли сорвался, ты, петух ебаный, блядь, сюда названешься? Быстро нахуй на хуй запрыгнул, блядь, и сосать, пидор ебаный. Место, что ты не знаешь, и занятия своё профессиональное. Алло. Мы твоей дочке защику наваляем. Понял? Вынь хуй изо рта сначала, петух ебаный, блядь. Ты за эти слова, сука, ответишь у меня, пидорас. Так, Женя, ну-ка быстро вынимай хуй изо рта, блядь. Иди с папой по телефону поговори. Алло. Я тебя поздравляю, ты скоро станешь дедушкой. Пизда позорная. Не смей сюда звонить. Или оставь свой адрес, блядь, я к тебе приеду в гости, нахуй, с цветочками. Скоро у тебя будут дома бегать маленькие вальдерманы. Вот слушай меня. Оставь свой адресочек, я к тебе приеду, пидор ебаный. Записывай. Я из тебя сделаю жену. Ты это не сможешь. Двоюродную, блядь. Говори. Ты хирургическую мне операцию, что ли, сделаешь? По перемену пола? Да. Это как-то? Ты же это самый врач дефективный, целитель, а не хирург. Вот я из тебя сделаю, блядь, дефективного, блядь. Ты каким будешь образом? Полупидор, полубаба у меня. Ну, двухснастной, сука, будешь. Так не бывает, Слава. Вот ты, я из тебя такого сделаю, нахуй. Оставь свой адресочек. А ты из Жени своего тоже. Я тебе не больно сделал? Это сделаю, не волнуйся, не больно будет. Ты своей дочке тоже сделал полупидору, полубабу, да? Вот я тебе сделаю, пидорасу, блядь. На дочке попрактиковался, теперь на мне собрался. Да? Я тебе сделаю вот эти все операции, пидорюга ебаная. Записывай адрес. Ну давай. Давай. Галиковский переулок, дом 7А. Угу. Квартира 20. 19, первый этаж. Первый этаж, там мамочка живет, я знаю. А ты где, пидор? Я здесь. Да. Я везде, я повсюду. Ну а что ты подбзехиваешь, ты такой смелый, блядь, я смотрю, на язык-то нахуй. Тебе язык остер, блядь, таким языком жопу брить хорошо, блядь. Так приходи, жопу брил. Побреешь, нахуй. Собаки сначала, там потренируешься. А ты частенько у собаки там бреешь-то? Ну вот ты будешь брить, нахуй, первый, нахуй, тебе доверим это. Собачий. А потом я тебе операцию сделаю, пидорасу. По перемене пола? Ага, двухснастный будешь, я же тебе говорю, ебаный блядь. И тебя ебать. Я пихать будут во все дырки, тебе будет нормально. Нормально? Ты будешь доволен. Дочку твою. Ну, петушок, ты хоть домашний свой телефончик оставь, а там я тебя найду быстро. Ну записывай, я ж тебе говорю, бери ручку, бумагу, записывай. Ну ты фуфло все гонишь, петуш. Ну а что ж ты просишь тогда? Давай записывай. Ну тогда зеловатый, не хочешь звонить, петух недоебаный, блядь. Слушай меня внимательно, свинья ебаная. Пошел нахуй, хуесос, блядь, что внимательно. Я тебя внимательно буду слушать, сука. Вынимать. Я буду ебать хуй в жопу совать, потихоньку вынимать, блядь. Вот так я тебя внимательно буду слушать, петух ебаный. Алло. Ты как с зятем разговариваешь, свинья жирная. Слушай, ты будешь скоро моей подружкой, пидор ебаный. Алло. Вот вы знаете, вот если бы я вам так названивала, 24 часа за сутки, как бы вы к этому отнеслись? Вам бы это очень понравилось. Почему вы это делаете? Зачем вам это нужно? Зачем вы тратите свое время? Идите занимайтесь чем-нибудь полезным, пожалуйста. Простите, вы, наверное, ошиблись. Алло, я слушаю вас, алло. Ну ты на свадьбу к нам придешь с твоей дочерью? Да, гумозник, ты свой домашний адрес оставь, телефон, и все, больше ничего не надо. Я к тебе буду приходить столько, сколько захочу. Благословение, сколько ты да, захочешь? Слав, благословение, да. Слушаю вас, алло. Пятница, всенародный праздник. Пойдем, ну ты, пидорюга, оставь свой адрес или домашний телефон. По телефону я тебя нахуй найду. Записывай телефон. Да ты мне сейчас дал, блядь, сумасшедшего дома, ебаный в рот. Давай, записывай. Петух ебаный. Да это не я давал, это не я звонил.